Это был последний век, когда правили женщины. Гостиные представляли собой самое увлекательное поле брани, где шло непрерывное сражение. Все мужчины думали о том, как соблазнить женщин, все женщины, как побыстрее быть соблазненными. Я был молод и неопытен. Она приняла меня в полумраке, сидя у камина. Ее крохотная ножка покоилась на маленьком стульчике, и красота маленькой ступни обещала восхитительные колени. Она была достаточно мудра, чтобы разрешить мне проверить это предположение, и я начал свое исследование. Колени — это последняя станция, где прощаются с дружбой и начинается любовь. Так простодушно я написал ей потом. Мой первый поцелуй выше подвязки. Я пребывал в безумии. Но в галантном безумии. В ответ на оказанную милость я тотчас польстил ей строчкой любимого Вольтера. Белая шея чиста, как алебастр, а внизу раскинулась холмистая долина Амура. Пышная грудь возбуждает желание, и жадно хотят припасть к ней уста. Она была хорошо воспитана и тотчас обнажила грудь для дружеского поцелуя. Я не медлил, и она прижала мою голову к себе обеими руками и, раздеваясь, с восхитительной улыбкой сказала: «Я уверена, что одежду выдумал какой-то горбатый карлик, чтобы скрыть свое тело». «Содом и Гоморра! Вот во что вы превратили Францию! Мы сожгли, уничтожили ваш грешный век! Точнее, обезглавили!» И торопливо насиловали несчастных аристократок, приходивших к вам просить за возлюбленных. Вы были уверены, что несколько поспешных содроганий на бесчувственном теле женщины — это и есть обладание. Вы лишены любви. И все-таки, обладатель любви, вы отравили ее, свою первую жену. Безусловно. Бомарше расхохотался, глядя на потрясенное лицо Фуше. Любовниками мы расстались в темноте. Впервые при свете утра я увидел ее после нашей супружеской ночи. Так я открыл ее лицо без румян. Это был шок. И с той поры я старался возвращаться из Версаля от своих царственных учениц как можно позже. Версаль. Там все дышало галантным безумием. В темноте ночи сколько раз я наталкивался на стонущее чудовище о двух головах, и все же мне приходилось возвращаться в благоразумную семейную постель, кладбище желаний. Так что вы правильно догадались. Я убил ее. Мы все убиваем тех, кто нас любит. Яд. Это все, что может выдумать полицейская фантазия. Послушайте, скучный человек. Я убил ее орудием куда похуже яда. Я убил ее нелюбовью. И следующая была старше меня. Жены, которые старше мужей, они им еще и матери. У меня рано умерла мать, но вторая была только любовницей. Высокая красавица, сложена как богиня. Она обожала мужские костюмы с обтягивающими рейтузами, чтобы вы могли грезить о ее теле. И все свершилось так быстро. Сколько прелестных обычаев уничтожили зануды, устроившие революцию. Например, утренний туалет знатных дам, когда они принимали поклонников. Она приняла меня в ванной, лежа под простыней. Что может быть чувственней тайны обнаженного женского тела, закрытого жалким куском материи? Когда камеристка покинула комнату, я в самых изысканных выражениях попросил дозволения откинуть простыню. Дозволение было дано, но лишь на мгновение, и я получил представление о прелестях, которые мне сулили. Но камеристка сообщила о возвратившемся муже, ситуация стала скучной, и я удалился. А уже в следующий раз она приняла меня в постели. Легкая муслиновая шаль на белых точеных плечах не скрывала грудь. Она отправила меня взглянуть, куда запропастилась ее негодница-камеристка. Конечно же, я ее нашел. И, конечно же, когда я вошел, она уже спала. По галантному обычаю она позволила себе проспать самое интересное, проснувшись невинной. Но уже на следующий день я был приглашен ночью на ее половину. Венец галантного приключения был тогда публичен. Дамы любили объявлять о новом обладателе своего сердца и тела. Она приказала постелить солому перед своим домом, чтобы все знали. Здесь боятся шума экипажей, ибо этой ночью в доме нужен покой. Утром она принимала подруг с темными кругами вокруг глаз, и все обязаны были говорить восхищенно. «Как вы утомлены!» Вот правда, которую так скучно описали доносы. Вот чего был лишен гражданин Фуше в своей тихой провинции. А умерла она от чахотки. Никогда я не плакал так, как после ее смерти. Что же до старика Дюверне, то он обожал меня, и я его тоже. Он не просто научил меня зарабатывать большие деньги, не только посвятил в тайны радости охоты за деньгами. Он объяснил мне то, чего вы не знаете. Самое важное — не нажить деньги, а суметь их истратить в свое удовольствие. Это и значит быть повелителем денег. А слухи? Самые гнусные слухи. Да, они нас преследовали. Что делать? Нет такой пакости, самой нелепой выдумки, на которую не клюнула бы толпа. Его фраза, которую я вставил в свою пьесу, «Старик был мудр». Он вдоволь накормил меня своими изречениями. «Фигаро — это он, а не я». И это его слова. «Смейтесь чаще. Смейтесь, чтобы не заплакать». Я видел в театре все ваши пьесы, я помню. И все-таки не отказывайте Бомарше в удовольствии еще раз процитировать не столь плохие реплики. Поверьте, я читаю свои пьесы куда лучше актеров, которые их играют. Что же касается посмертной клеветы, которой вы мне грозите, то это от незнания. Поверьте, если в будущем все ваши гнусности опубликуют. Бомарше приник к уху гражданина Фуше и прошептал, как величайшую тайну. Это только продлит мою славу. Ничто так не укрепляет посмертную судьбу писателя, как дурные слухи. Толпа обожает грех и поклоняется, и помнит тем дольше, чем больше у знаменитости, масштаб негодяйство. Итак, вы отказываете в моей просьбе? Но с большой благодарностью. Я рад, что вы дали мне перелистать мою жизнь. Мне это сегодня необходимо. Это была нелегкая жизнь. Я играл на всевозможных инструментах, но музыканты меня не принимали всерьез. Я был для них часовщиком. Я изобретал часовые механизмы, но часовщики злословили на мой счет. Я был для них всего лишь музыкантом. Я начал писать пьесы, но все говорили, куда он суется, лучше бы делал свои часы. Я начал писать стихи и песни, но никто не считал меня поэтом. Я был для них драматургом. Я издал Вольтера, но печатники заявили: «Зачем суется в издатели этот глупец? Лучше бы оставался писателем». Я вел торговлю по всему свету, но негоцианты не принимали меня всерьез, ибо я был для них неудачливым издателем. Я, как никто из французов, столько сделал для свободы Америки, но никто не позаботился заплатить мне хоть грош. Я был для них богатым торговцем. И вот сегодня, благодаря вам, я смог подвести итог. Я спрашиваю себя, кем же я все-таки был? Только самим собой. Свободным даже в оковах. веселым в опасностях. Я был ленив, как осел, и как осел всегда трудился. Я был верен одной, любя при этом многих. Я был свободен. Свободен, как ветер. Я был Бомарше. Он вздохнул и добавил: надо сократить. Фуше удивленно посмотрел на него. Монолог длинен. У меня всегда было неважно с чувством меры. Именно при этих словах произошло то, что Фуше не смог забыть до смерти. Вишневая занавесь, закрывавшая место, где прежде стоял роскошный камин, чуть-чуть приоткрылась и снова упала. Постоянная холодная усмешка Фуше вмиг исчезла. Теперь его лицо выражало испуг, почти панику. — Боже мой! — тихо воскликнул Фуше. — Что случилось? — Гражданин. — Там. — Она? Бомарше вопросительно поглядел на гражданина Фуше. — Антуанетта! — прошептал Фуше. Бомарше оставался странно спокоен. Он совсем не удивился, только пожал плечами и вяло сказал: «Какая глупость!» Его голос звучал как-то тускло. «Королева Франции давно в могиле. И вы помогли отправить ее туда. И тут гражданин Фуше с неожиданной прытью бросился к занавеси, откинул ее. Столб густой пыли стал его добычей, и голая стена за занавесью, изуродованная стена со следами разрушенного камина. Фуше стоял у стены, отряхиваясь. Бомарше, чихая, поднялся и заботливо опустил вишневую портьеру. Потом произнес: «Забавный финал нашего разговора. — Я не сумасшедший! — растерянно прошептал Фуше. — Я в этом уверен. Но там была... Никому не говорите об этом. Иначе они не будут в этом уверены. До свидания, гражданин Фуше. Фуше уже взял себя в руки. Прежняя улыбка на тонких губах. — Прощайте, господин Бомарше. У вас действительно была завидная жизнь, надеюсь, и смерть будет не хуже. Браво! Знаете, что такое банальная, но удачная реплика? Это когда оба говорят об одном, а думают совсем о разном. Что и выясняется. Бомарше засмеялся, но только в финале.